Глава 7. Утром, едва меня спустили в зал, я снова заподозрил неладное. Хоть людей в целом внутри таверны было мало, но за дверьми дежурились десяток горожан, вооруженных чем попало. «Что происходит, любезный Марсель?» – поинтересовался я у хозяина, который самолично расставлял на столе тарелки и приносил мне еду. «Жители Барселоны решили охранять вас на всякий случай, пока вы будете у нас», – гордо сообщил он мне. «Мы разделились на отряды, и каждый будет возле вас некоторое время. Вы ведь не против, ваше высокопреосвященство?» Я открыл рот и сразу закрыл его, улыбнувшись. «Конечно же нет, добрый Марсель. Как я могу отказаться от подобной чести?» Вскрикнув от радости, он бросился наружу, и с улицы раздались громкие крики здравницы. А вот у меня самого, наоборот, появилось страстное желание побыстрее отсюда смотаться. Когда я завтракал, двери таверны открылись, и внутрь вошли трое мужчин лет 40, которых сопровождал гордый хозяин таверны. Он показал им на меня рукой. «Добрый день, сеньор!» Осторожно обратился ко мне один из них. «Мы услышали, что здесь остановился ребенок, выдающий себя за целого архиепископа». Его слова и настрой мне сразу не понравились, поэтому я ответил максимально жестко. «Вы называете меня лжецом, сеньор?» Он немного стушевался, но, переглянувшись со своими спутниками, продолжил. «Мы...» «Главы домов, которым король вверил в обязанность присматривать за городом, должны удостовериться, что вы не самозванец. Город с утра стоит на ушах, все только и пересказывают вашу историю, которая, конечно, невероятна и поучительна, но полна темных моментов, похожих на ересь». «Добрый Марсель», — я с улыбкой обратился к хозяину таверны. «Пожалуй, я прерву гостеприимство, которое вы и другие горожане славного города Барселоны оказали мне, и вернусь на свой корабль. Светская власть обвиняет меня в ереси. Меня? Архиепископа Венецианского?» Всю веселость хозяина, который не слишком понимал наш разговор с намеками и угрозами, после моих слов словно сдуло ветром. Он насупился и угрожающе посмотрел в сторону глав города. «Господа, ну зачем же вы так? Так нельзя!» — бормотал он. «Просто предъявите бумаги!» — вмешался в разговор второй, протянув ко мне руку, которую я, конечно же, проигнорировал. А вместо этого, громко молясь и сокрушаясь, повелел своим солдатам собираться в обратный путь. Не прошло и 10 минут, как на улице послышались громкие голоса, а количество горожан стало таким, что обе улицы, на перекрестке которых стоял трактир, заполнились крайне недовольными людьми. «Прощайте, добрые жители Барселоны! Прощайте!» Я, лежа на носилках в своей простой одежде монаха, трагично благословлял всех вокруг. Ропот все нарастал, нарастал, и даже до тупых голов трех дворян, окруженных вместе со своей немногочисленной свитой, стала доходить опасность ситуации. «Ваше высокопреосвященство», — заблеял первый, резко теряющий спесь, «почему вам просто не показать бумаги, удостоверяющие сан?» «Знаете, я сделаю лучше». Я улыбнулся ему, обратившись к жителям. «Добрые христиане Барселоны! Здесь, под самым вашим носом, свела гнездо ересь, которая не может различить обычного священника». Я показал рукой на свое простое одеяние, затем переведя ее на дорогущие платья дворян, украшенные золотом. «От грешников, стяжающих золото! Посмотрите, как туго их кошельки набиты монетами! На их слуг, лоснящихся от сытости и довольства, в то время как простые люди голодают!» Толпы насупленных людей придвинулись ближе. А кто-то даже подошел и, сорвав кошелек у одного из слуг, бросил монеты в воздух. Толпа взревела, а главы домов побледнели от страха, понимая, что сейчас будет. Я поднял руку вверх, призывая ко вниманию, народ затих. «Предлагаю раздеть их, вывалить в смоле, перьях и отпустить с миром, добрые христиане. А их одежду и деньги раздайте самым бедным из вас», — мирно предложил я. С веселым гиканьем, обрадованные тем, что не нужно проливать кровь, на всех дворян и слуг накинулись и всем миром освободили их от всего. А затем и правда откуда-то появились смола и куриные перья. Затем, подстегивая голых людей прутьями, их под общий смех отпустили в освояси. Меня же умоляли вернуться и рассказать им еще что-то из историй. Пришлось подчиниться, поскольку десятки тысяч людей, окружавших меня, были не шуткой. Носилки перетащили на городскую площадь, подняли на тут же построенный помост, и я стал рассказывать, как посвятил в истинную веру десятки тысяч язычников в далекой Индии. 17 января 1198 года от Рождества Христова. Королевство Арагон, Барселона. Вечерние всеобщие мессы стали для города привычными, собирая большинство жителей. Раз так получилось, я специально учился ораторствовать, чтобы потом во Франции это было для меня более привычным делом, поскольку осознание того, что придется там сделать, не отпускало меня ни на минуту. На короля можно будет воздействовать только общественным мнением, по-другому он вряд ли согласится принять нелюбимую жену. Для этого мне и нужна была практика. А тут как раз благодарная публика собралась. Как такое можно пропустить? К тому же я отдал свои рисунки местным ткачам, оплатив работу, несмотря на их категорический отказ принять от меня деньги. Я сказал, что это деньги за материал, и они тут же согласились, сказав, что для меня возьмут тогда только самое лучшее, а работу сделают бесплатно и с большим удовольствием. «Король! Король!» послышалось издалека, и горожане стали раздвигаться, пропуская к моему помосту большую кавалькаду всадников. Впереди всех был симпатичный парень лет 20, который хмурил лоб и всматривался в меня при приближении. Люди раздвинулись вширь, когда сотня всадников ворвалась на площадь, а король остановился рядом со мной. «Архиепископ Венецианский?» осторожно спросил он, неверящим взглядом осматривая тщедушную изувеченную тушку в скромном одеянии. «С кем имею честь?» склонил я голову. «Король Арагона, граф Барселоны, Жероны, Ассона, Безалу, Сердани и Руссильона, Палларса и Рибагорсы», гордо представился он. «Рад приветствовать вас, ваше величество», улыбнулся я. «Позвольте поблагодарить вас от лица Святого Престола. Ваш народ Барселоны все как один истинные католики. У вас прекрасные и добрые подданные, ваше величество». Моя речь вызвала воодушевление у людей вокруг и заставила короля удивиться. «Да, это конечно, но Святой Престол?» еще более осторожно спросил он. Я, для вида покопавшись в носилках, достал и надел на палец золотой перстень, ярко сверкнувший в лучах солнца. Среди первых рядов раздались вскрики, и люди повалились на колени, одновременно с этим передавая весть о присутствии в городе легата папы. Педро II, судя по своим вопросам и вежливости общения, дураком не был, поэтому быстро все понял и осознал. «Ваше Высокопреосвященство?» Он низко наклонил голову. «Для нас большая честь приветствовать посланника папы в нашем городе». «Благодарю вас, ваше величество и ваш народ». Я тоже склонил голову. «Прошу простить, но мое телесное состояние не позволяет мне приветствовать короля Арагона, как это положено». «Полно, ваше Высокопреосвященство». Он замахал руками. «Вы окажете нам честь, приняв наше гостеприимство». «Ваш народ, ваше величество, уже сделал это». Я тепло улыбнулся, показывая на трактирщика Марселя, привычно стоявшего неподалеку от меня. «Я остановился у этого доброго человека, и мне достаточно простой комнаты. Если только и правда на часок заглянуть к вам в гости». Народ на площади, передавая мои слова задним рядам, только что не пищал от восторга и умиления. Я же, произнося пафосные и популистские слова, с трудом верил в то, что народ так легко во все верит. И тем не менее, все, что я говорил, принималось за чистую монету. Это было просто поразительно для меня, выросшего в век, когда никто никому не верил даже с доказательствами, не говоря уже о простых словах. «Да, я бы хотел вам показать свой охотничий домик». Он склонил голову. «Слава народу Барселоны! Слава королю Педро II!» Громко прокричал я, и мой зов подхватили все без исключения, даже аристократы из свиты короля. Его лоб окончательно разгладился, и он с удовольствием посмотрел на меня, когда площадь наполнилась благодарственными криками очень довольного народа. «Гореть мне в аду!» Честно признался я сам себе, следя за людскими волнениями, истинной веры и восхищения, когда мы проезжали мимо. Охотничьим домиком оказался дворец неподалеку от города, стоящий на живописном холме и обращенный в сторону моря. При прибытии короля началась суета, забегали слуги, и кавалькада придворных вместе с нами въехала внутрь. Скорость общего движения была ограничена способностями моей повозки, но особого выбора не оставалось, поскольку сам я на лошадь никогда бы не смог подняться, и все это прекрасно понимали. Педро II отдал распоряжение, и возле меня закружились слуги, помогая страже доставить носилки в выделенные апартаменты. Им же я отдал свою помятую одежду, которую поручил выстирать и отгладить. Вечером, когда король прибыл лично в мои покои, он остолбенел, увидев меня в новой одежде с огромным рубином на шее. «Нам нужно поговорить наедине, ваше величество», — тихо сказал я. И он, качнув головой, предложил завтра в полдень поездку к морю. Я намек понял и пожелал ему доброго вечера. Всю ночь я проспал словно младенец, и уже под утро был разбужен слугами, готовившимися к обещанной поездке. Вокруг короля собралось огромное количество народа. К свите, прибывшей из столицы, добавились и местные элиты, которые опасались подходить ко мне ближе, чем на 10 шагов, что меня, конечно же, веселило. Когда большая толпа людей выехала из замка и приблизилась к установленным на берегу шатрам, дворяне принялись за еду и питье, а меня подошедший гвардеец пригласил составить компанию королю. Государь сидел на стуле прямо рядом с водой и смотрел, как волны набегают на его босые ноги. Сапоги лежали рядом, так что было понятно, что здесь он сидит довольно продолжительное время. И, возможно, я не первый, с кем он говорит приватно. Дождавшись, когда носилки поставят рядом с ним, я отпустил стражу, показал им присоединиться к гвардейцам короля, которые стояли в зоне видимости, но не слышимости. «Можешь прекратить притворяться, венецианец». Он с усмешкой посмотрел на меня, косясь на дорогой камзол и драгоценности. «У меня при дворе служат сицилийские дворяне, которые перебрались в Арагон после того, как вы с Генрихом VI опустошили всю их страну. Так что меня предупредили на твой счет. Там, куда ты приходишь, обычно остаются лишь смерть и разрушение. Поэтому говори прямо, что тебе нужно в моем королевстве». «Так будет даже проще». Ничуть не удивившись смене тона разговора, согласился я. И правда, скинув с себя маску доброго священника, носимую последние несколько дней. «Не волнуйтесь, я не по вашу душу, ваше величество. Мавры захватили 10 галер дома Бадаэр, рядом с Валенсией. Сеньор Франческо попросил меня помочь, сказав, что грузы предназначались Арагону. Я слышал об этом, но бессилен. Сейчас у меня нет войска, чтобы помочь тебе», — честно признался он. «Собственно говоря, я и не прошу об этом. От вас нужно лишь содействие и бумага, дающая право бесплатно получать припасы в ваших городах. Как только личное знамя на корабль будет готово, я выдвинусь и очищу море от всех кораблей халифата Аль-Мухадов, начиная от Туниса и заканчивая Лиссабоном. Вам ведь это тоже пойдет на пользу». Педро II покивал. «Мне рассказывали о твоем корабле и той блокаде, которую ты устраивал для Пизы и Генуи несколько лет назад». «Вы согласны? Ведь наши цели совпадают. Я отвлекаю внимание мавров, вы получаете ослабленные территории врага, страдающие без поставки товаров». «Разумеется, согласен». Он остро на меня посмотрел. «Вот только казна мне после батюшки досталась пустой, так что если бы ты еще поделился со мной добычей, то наш союз стал бы еще более крепок». «О, а ваше величество знает толк в торговле», — искренне удивился я. «Сколько вы хотите?» «За первоочередное и быстрое пополнение припасами в любом городе королевства. Думаю, 30% будет достаточно», — прищурился он. «Вы еще и очень скромны, ваше величество». Он продолжал удивлять меня. «Быть вам великим королем?» Он невесело усмехнулся. «Каков будет твой ответ?» «Поддавшись вашему обаянию и уму», — улыбнулся я, «предлагаю честную сделку. Я потрошу торговцев и все добро передаю в портах сборщикам налогов, которых вы выделите под это дело. Как только они продают товар, деньги везут к вам, а потом, когда я закончу с чисткой, вы от всего реквизированного отдадите мне половину. Как вам такая сделка?» Настала его очередь удивляться и внимательно на меня смотреть. «Ты вот так просто готов отдать мне все?» — поинтересовался он. «А если я откажусь отдавать потом золото или обману в расчетах?» «Ну, тогда вы точно не станете первым и даже вторым королем, который разочаровал меня», — легко отмахнулся я. «Но поверьте, все обычно плохо заканчивали после этого. Я могу топить в море не только мавров». Он хмыкнул, обдумывая мои слова. «Тем более все закрепим на бумаге. Не доверяю я как-то больше громким словам венценосных особ», — добавил я. «Хорошо, сегодня по возвращении я позову своих юристов, и мы составим документ», — согласился он. «Отлично. Тогда уже завтра поутру я вернусь в Барселону и выйду в море», — обрадовался я. «Кстати, зачем вы унизили моих вассалов? Они просто попросили документы», — поинтересовался он, когда мы замолчали, думая каждый о своем. «На святой престол взошел новый папа, ваше величество», — осторожно ответил я. «Молодой, активный, с большими амбициями. Думаю, вам нетрудно догадаться, что ждет Европу». Он тяжело вздохнул. «Да, и ваше величество, умоляю вас», — попросил его я. «Если задумаетесь жениться, выберите себе хотя бы ту женщину, которая была бы вам как минимум не противна». «Почему это?» — искренне удивился он. «Я не хочу возвращаться потом в Арагон и портить отношения с таким умным королем», — скривился я, представляя, что ждет меня во Франции. «Больше вас сказать не могу. Весьма скоро сами все узнаете». «Ингеборга датская», — тут же догадался он, несмотря на напущенный мной туман. «Папа послал вас во Францию примирить мужа с первой женой? Но это невозможно. Все знают его к ней отношения». «Вот поэтому, ваше величество», — я покачал головой, «как только представлю себе, что буду вынужден для этого сделать, Мне становится страшно и крайне не хочется терять наше пусть мимолетное, но дружественное сотрудничество. Так что выбирайте себе жену с умом, пожалуйста». «Я запомню твои слова, венецианец», — ответил он очень серьезно. «Тогда до вечера. Жду вас с юристами». Я помахал рукой своим стражам. «Я возвращаюсь во дворец. Забавы придворных мне неинтересны». Он покачал головой, но ничего не ответил.